Глава 33. Прошли почти сутки, и мы, наконец, подъезжаем к отелю. Он выглядит точно таким, как на фото, что размещены на букинге. Двухэтажное здание с небольшими балконами расположилось квадратом, образуя внутри очень уютный зеленый двор, в котором нашлось все, что нужно. Два бассейна, мягкие диваны под навесами, богатая растительность. Впрочем, не была уверена, что бассейны понадобятся, когда под боком пляж и целый океан. И народу немного, как мне хотелось, чтобы попроще. Поселиться там, где на тебя не будут особо обращать внимания. При въезде, правда, стояла куча байков, но внутри практически никого. Что и понятно, кто будет сидеть на одном месте, когда вокруг столько всего. Заселили нас довольно быстро в разные номера, расположенные на одном этаже. Не рядом, но напротив друг друга. Это только на 3 дня. Дальше я планировала подыскать что-то еще. Не найду, останусь здесь еще на какое-то время. «Ладно, Тимур, увидимся вечером», — сказала ему и скрылась в своей комнате. Бросила рюкзак в плетёное кресло, быстро приняла душ, а потом повалилась на кровать. «Наконец, я в одиночестве и могу спокойно заняться самокопанием и ещё раз переосмыслить то, что произошло между нами в отеле. Вспомнить подробности. Это совсем несложно сделать. Стоит закрыть глаза, как картины сами встают перед глазами». Его губы на моих губах, сильные горячие руки. Одежда, которая вдруг стала так сильно мешать, что тут же полетела на пол. На какое-то время мы словно сошли с ума. Будто оживший сон, слишком откровенный. Из тех, что не может быть правдой. Из тех, когда до боли не хочется просыпаться. За все время мы не сказали друг другу и слова, но слова были не нужны. Потом мы просто лежали на смятых простынях, приходили в себя, выравнивали дыхание. Дальше летели в самолете, сначала в одном, потом в другом, где сидели на соседних креслах. Близко, только руку протяни, и в то же время так далеко друг от друга. Я все думала, как же быть дальше, как вести себя с ним. Один раз я уже так расслабилась, а потом потеряла его. Найдутся ли силы проходить через это снова? Поэтому я старательно делала вид, что мне все равно, и сейчас делаю. Он был задумчив, внимателен, формально вежлив, но задумчив. Может быть, даже жалел, что поддался порыву. А может и нет. Не могу залезть к нему в голову, никогда не могла. Может, он вообще не придавал никакого значения этому эпизоду. Одним больше, одним меньше, какая разница? Мне тоже нужно так поступать, учиться у него. Правильно ли вообще, что мы прилетели на Бали? Остров тусовок, развлечений, драйва и хорошего настроения — это все сейчас не для меня. Хочу тишины и спокойствия. Если я и найду какую-нибудь работу, то точно не здесь. Разве что случайные заработки в онлайне. В таком случае нужно было лететь на Гоа, куда и блогер. Там все намного дешевле. Тимур что-то говорил о серфинге, поездках на байке по окрестностям и осмотре достопримечательностей. Оказывается, он был здесь уже меньше года назад и все знает. Естественно, он был. Это место очень ему подходит. Больше чем уверена, мы и сейчас встретим каких-нибудь его знакомых. Несмотря на толпы туристов со всего мира. В каких-нибудь популярных местах. Возможно, даже это будет кто-то из его бывших девушек. Я тоже была здесь с подругами, но смутно помню тот период. Это было уже после нашего разрыва. Возможно, даже в то время, что и он. Мы зависали в барах, я пробовала начать жить заново, но очень быстро сбежала с острова обратно в Европу, потому что оказалось, что к новым отношениям я не готова. И сейчас я снова здесь, с ним. Делаю вид, что мне на все наплевать. Он не сможет бросить меня первым. Хотя бы потому, что мы не вместе. То, что произошло между нами, это просто порыв, о котором не стоит и говорить. Просто снимали стресс после всех событий. Не стоит думать, что для него это было чем-то особенным. Я погрузилась в беспокойный сон и проснулась только под вечер. Разбудил тихий стук в дверь. Потерла глаза, помотала головой. Стук повторился. «Ян, у тебя все в порядке?» — раздался из-за двери голос Тимура. «Что? Да, да, все хорошо, я просто уснула. Минуту». Поднялась с кровати и подошла к двери, открыла на чуть-чуть, чтобы нельзя было пройти. «Мы хотели сходить поужинать», — сказал Тимур. Стоял спокойно и вламываться ко мне в номер точно не собирался. «Да, конечно. Буду готова через 5 минут». То есть нет, чуть позже, 30 минут. Или нет, не жди, иди один. Нам не обязательно ужинать вместе. Если что, я найду, где поесть. Жду на улице». Он развернулся и ушел. Захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. «Зря я сюда приехала. 3 дня посижу и скажу, что мне здесь не нравится. Что я покупаю билет на самолет и уезжаю, а он пусть остается. Здесь большой выбор девушек, ему не будет скучно. А я сама уеду, первая. За ужином и сообщу». Принялась было за сборы, но вспомнила, что мне совсем нечего надеть. Джинсы или снова джинсы. Белая футболка или черная. Вот и весь выбор. Косметики тоже нет. А если бы и была, то я не стала бы краситься. Не до этого. В общем, вышла в итоге и правда через 5 минут. Не заставила себя долго ждать. «Ты быстро», — заметил Тимур. «Да». «Пойдем?» Я кивнула. «Пока ты спала, я взял в аренду байк и купил нам симки. Насколько помню, этот оператор самый лучший. Интернет везде ловит. Держи». И он протянул карточку. «Большое спасибо». Сунула ее в карман. «Я за ужином активирую, чтобы не задерживаться». «Когда хочешь». Тимур подвел к одному из байков и взял в руки шлем. Подошел ко мне. «Большое спасибо». Взяла шлем и побыстрее надела, пока он не начал делать это сам, как в лесу с кепкой. Он проследил взглядом, но ничего не сказал. Следующим испытанием стало то, что придется сидеть очень близко к нему и обнимать. Но выхода нет. Это Бали. По-другому здесь не получится. Конечно, сидеть так оказалось более чем приятно. Что может быть лучше, чем прижиматься к его широкой спине, обвивая руками талию? Но как только затормозили у одного из многочисленных заведений, тут же слезла немедля ни секунды. В кафе играла веселая музыка, и оно было заполнено больше, чем наполовину. «Мне сегодня сообщили по секрету, что здесь лучшая кухня в округе», — сказал Тимур. «Проверим?» «Давай». Мы без труда нашли столик и принялись просматривать меню. Интересно, кто ему сказал? Впрочем, неважно. Сделали заказ, я начала поглядывать по сторонам. Через несколько столов от нас сидела компания. Один из парней все время косился в нашу сторону. Тимур проследил за моим взглядом и повернул голову. Парень тут же вскочил и кинулся к нам. «Тим!» Чуть не заорал он, а уже через секунду стоял рядом с нами. «Сколько лет, сколько зим! А я смотрю, все, ты не ты». Тимур поднялся, они поздоровались за руки и обнялись. «Привет, Ген». «Блин, круто!» Парень покосился на меня. «Привет». «Привет», — ответила и улыбнулась. «Это Яна. Гена — мой приятель. Большую часть года живет на Бали». «Да, это про меня. А вы что, какими судьбами? Долго уже тут?» «Только приехали». «Ну что ж ты не позвонил, мы бы встретили. А давайте вообще к нам, у нас весело». Тимур посмотрел на меня. «Я согласна», — тут же кивнула. «Конечно, веселее будет. Лишь бы не оставаться с Тимуром наедине, а ему, соответственно, не заскучать со мной». «Ну тогда супер, пойдемте. Тут же отреагировал Гена. Первая поднялась и направилась за новым знакомым. Мы сели на удобные диваны, причем я выбрала место подальше от Тимура. И начали знакомиться со всеми. Кроме Гены, который отличался плотным телосложением, выгоревшими на солнце волосами и носом картошкой, тут сидело еще 2 парня и 2 девчонки. Все загорелые и навеселе. Гена оказался душой компании, и все вертелось вокруг него. «Ну что будете есть? У нас тут столько всего». В этот момент как раз принесли наш заказ, так что вопрос еды отпал сам собой. «Ну как там у вас на большой земле?» — начал Гена. «Все норм, а у нас все как всегда. Довольно весело. Сейчас расскажу последние новости». Он затянул историю про незнакомых мне людей, кто из них куда поехал и с кем, но тут прервал сам себя на полусловие. «О, Петя! Минуту, ребята!» И тут же притащил к нашему столику нового знакомого. «Вот, Петюня, знакомьтесь. Чем больше тусовка, тем веселее». Парень, как ни странно, показался смутно знакомым, хотя не могла припомнить, где уже его видела. Среднего роста и средней комплекции, с темными волосами, забранными в хвост на затылке, глазами чуть на выкате. Парень же просто не сводил с меня взгляда. «Это Петя», — сказал Гена мне и Тимуру, так как с остальными тот был, похоже, уже знаком. «Он программист и тоже живет на Бали круглый год. Занимается серфингом». Тут я начала кое-что припоминать. Что-то такое было в тот приезд с подругами, о котором вспоминала недавно. Парни клеились, но я научилась их отшивать, когда поняла, что и речи не может быть ни о чем. Один оказался слишком настойчивым. Из-за него мне пришлось уехать раньше, чем планировала. Кажется, его как раз так и звали. Петя, Вася или что-то около этого. «Яна, привет», — сказал он в тот момент, когда Гена только собрался нас представлять и сел рядом со мной. «Это точно он». «Привет, Петя». Я дежурно улыбнулась. Кинула быстрый взгляд на Тимура. Он сидел с бокалом в руках и внимательно наблюдал за всем этим с непроницаемым лицом.